Часть вторая. Посмотрев на Пия, Перию и Зохру, Рейнер улыбнулся, отчего у него слегка разболелась голова, и попытался поприветствовать их. «Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз встречались». Перия тоже улыбнулся, сказав. «Да, прошло много времени с тех пор, как мы встречались. Я скучал по тебе, Рейнер. Ты сильно вырос». Вслед за ним Зохра проворчал. «Я даже не хочу тебя видеть. Вот и вся». После этого Пия не посмотрела на Райнера, а смотрела в сторону Феррисы, Фары и Релки, которые стояли позади него, сказав. «Что это? Тот Райнер, у которого не было друзей и который всегда был в депрессии, на самом деле привел таких красавиц. И эти трое... Эй, Перия, Зохра, они и я. Кто красивее?» Перия продолжал улыбаться. «В моих глазах только Пия». Зохра не отставал. «Конечно, это принцесса!» Просто взглянув на все это, Рейнер почувствовал, что он примерно понял, куда клонит Пия. Ее действия и слова походили на действия их учителя Гермер, хотя она и говорила такие сложные слова, но в ее глазах сиял блеск, который проверял правду и ложь с его стороны. Затем Рейнер вдруг вспомнил. Он вспомнил, как она однажды показала ему, что у нее была способность, делавшая ее гением в разговоре. «Эй, Рейнер! Что не так с этой женщиной?» Но Райнер остановил Феррис. «Не двигайся, Феррис. Это испытание. Если нас оскорбят, станет очень хлопотно. Но...» «Хорошо, оставь это мне». Сказав так, Райнер повернулся, чтобы взглянуть на Пию. «Прошло довольно много времени с тех пор, как старые друзья встречались. Так что ты можешь оставить эту жажду убийства, нацеленную на моих спутников?» Пия улыбнулась и спросила. «Ты хочешь, чтобы я отнеслась к ним более тепло?» «Да». Райнер честно кивнул. Но Пия рассмеялась еще сильнее. «Но я не могу быть теплее, потому что они твои спутники, я их еще не убила. Обычно, если бы я увидела собак-монстра, я немедленно убила бы их». Сказав это, она высвободила свою жажду убийства. Ее жажда убийства заставила их тела бесконтрольно напрячься. Возможно, это было следствием того, что эта жажда убийства была настолько сильна, что люди здесь даже не чувствовали этого. Но Феррис отреагировала, ее тело среагировало на жажду убийства, выпущенную Пия, и она перешла в боевой режим. Пия посмотрела на реакцию каждого, вдруг снова рассмеявшись. Райнер сразу понял причину ее смеха, и она засмеялась, потому что обнаружила, что единственными, кто отреагировал на ее жажду убийства, были лишь Райнер и Феррис. Это означало, что она поняла, что если у них состоится прямой бой, единственными, кто сможет драться, будут только Райнер и Феррис. Но у другой стороны были Перри и Зохра, помимо Пии. Проще говоря, если бы здесь произошел бой, у его стороны не было шансов на победу. Если бы ему пришлось защищать Кефар и Релку, даже если бы Феррис помогала ему, они были бы убиты до того, как смогли бы сбежать. Это как если бы змея сделала лягушку своей целью. Райнер подумал об этом и похолодел. Но Пия внезапно открыла рот и сказала. «Что, все они бесполезны. Думаю, сразиться со мной с помощью твоей боевой мощи, Райнер Чан такой же милый, как и раньше?» Феррис пробормотала. «Ты же сказала бесполезные, верно?» Райнер отчаянно сказал. «Не обращай на нее внимания. Все это испытание. Кроме того, у тебя нет с собой меча, верно? Так что ты не сможешь сражаться сейчас. Брось это». «Значит, ты думаешь, что я слабее этой женщины?» «Нет-нет, я этого не говорил». «Но кто знает», — подумал он. По правде говоря, Райнер не мог представить, насколько могущественной была сейчас Пия. Но у Зохры, с которым он сражался недавно, удивительно выросла сила. Тогда Пия, которая заставила Зохру подчиняться ей, должна быть действительно проблематичной. И он увидел, как Перия бормотал что-то на ухо Пии. Райнер нахмурился. Разговор шепотом между Феррис и Райнером, вероятно, был услышан Перией. Нет, вместо того, чтобы говорить, что он услышал их слова, должно быть, он скорее почувствовал их. Неважно. Голоса, чувства, запахи — все можно было почувствовать через татуировки Зенка Кай, которые были на его теле. И Перия теперь шептал что-то Пия. Райнер, глядя на это, сказал. «Эй, Перия, мы ведь друзья, верно? Не будь таким дружелюбным с Пия». Перия улыбнулся, закрыв глаза и оглядываясь. «Друзья? Друзья написали бы мне хоть одно письмо. Нет, происходило много всякого. Много всякого. Хотя Райнер не из тех людей, которые специально пишут письма, но на этот раз ты оказался за бортом. Ты даже стал подчиненным монстра. Но Пия сказала: «Перри, помолчи. Только я могу играть с этим давно потерянным рабом». Перри пожал плечами, улыбаясь. «Я должен упомянуть, что это Пия говорила мне писать Райнеру. Значит, она злится на Райнера, который её игнорировал, так что тебе следует подготовиться». Услышав это, Райнер был немного напуган. Видя улыбку, появляющуюся на лице Пия: «О нет, эта работа более хлопотная, чем я думал». Райнера бросила в дрожь. Пия посмотрела на Райнера, затем довольно перевела взгляд на Феррис и Кефар, стоящих позади Райнера, и легко переменилась. Она носила тяжёлое платье, но это, казалось, не доставляло ей никаких проблем. Шагнув, она оказалась прямо перед Райнером, положив руку ему на грудь и став на цыпочки, она приблизилась к лицу Райнера. Когда её лицо было так близко, что между его и её ртом оставалось всего несколько сантиметров, она сказала: «Даже если это шутка, всему есть предел. В прошлом твоей богиней явно была я, но теперь ты заигрываешь с другими девушками». Через мгновение позади себя Райнер почувствовал лёгкую убийственную ауру. Райнер быстро воспользовался руками, чтобы остановить Феррис, и хотел оттолкнуть Пию. «Подожди, я спрашиваю тебя, что ты творишь так внезапно? Не совершайте такого рода поступок, который заставит людей неправильно понимать». Но Пия перебила его, обнимая Райнера за шею, когда он пытался сбежать, уменьшив расстояние между ними, положив губы ему на ухо, словно шепча, она тихо сказала: «Эй, я очень снисходительна. С одним или двумя людьми я могу простить тебя. Но даже если твои интересы так плохи, что ты флиртуешь с этими женщинами, с этими безобразными богинями, я не могу простить тебя. Так что тебе придётся всё чётко объяснить мне. Если ты не объяснишь всё ясно, я действительно разозлюсь и убью тех милых девушек позади тебя». С этими словами её рука изогнулась, и в ней появился маленький кинжал. Райнер, обнаруживший это, схватил её за руку с кинжалом. «Подожди, Пия, остановись!» Но в этот момент Пия внезапно улыбнулась. «Раздражает, Райнер? Хватать за руки других людей так внезапно? Ты действительно стал взрослым. Но я понимаю, это из-за тех страстных чувств, которые ты испытываешь ко мне». «Что? Ты что это было?» Но она проигнорировала слова Райнера, возвращаясь к Перри и Зохри с той же скоростью, с которой она подошла к нему. «Хорошо, сообщение было передано, так как я сказала то, что хотела, поэтому мы пойдём первыми. Мы не можем заставлять короля Гейлфиланта ждать ещё дольше». Затем, игнорируя Райнера, она ушла. Райнер закричал в направлении её удаляющейся фигуры: «Подожди, Пия!» Но она не обернулась. Перри и Зохра тоже не оглянулись, следуя за Пией. Райнер остолбенело взирал на эту сцену. В этот момент Кефар, созерцавшая эту сцену сзади, внезапно спросила: «Это флирт или что-то? Райнер встречался с этой девушкой раньше?» Райнер выглядел уставшим. Он обернулся и сказал: «Что, произошедший разговор заставил тебя так подумать?» «Нет, я ничего не заметила». «Верно. Она всегда была такой женщиной, которая вот так играет с окружающими людьми», — сказал Райнер. Кефар посмотрела на Феррис с неуверенным выражением лица, затем тихо сказала: «Но Райнеру нравятся именно такие девушки, потому что Феррис — лазурная принцесса одного типа». «А?» «Нет, ничего. Это... её зовут Пия? Что она сказала? Потому что она шептала тебе на ухо. Я не слышала». Но почему-то Феррис ответила на этот вопрос. Казалось, что она слышала разговор между Пией и Райнером. «Она достала нож, а затем сказала, что убьёт нас. Затем она сказала, что если он хочет спасти своих спутников, он должен объяснить ей всё чётко и ясно. Объясни мне, почему ты стал псом богини. Прежде чем объяснить ей, сначала объясни мне, что это за штука, которая называется богиня. В последнее время везде, куда бы я ни пошла, я слышу богиня, Мегами, ну, Шен, эти слова. Войс также постоянно говорил о каких-то странных монстрах. Что ты скрываешь от меня? Я всегда думала, что ты скажешь мне сам, поэтому я на самом деле не беспокоилась об этом. Но если ты планируешь никогда не объяснить это должным образом, прежде чем меня убьет эта женщина, я сама убью тебя». Даже королева на его стороне начинала злиться. Райнер уставился на неё, обнаружив, что она на самом деле не выглядит злой. Нет, хотя для окружающих она всегда была безэмоциональной, но она в основном просто не показывала свои эмоции снаружи, но теперь на её лице выражение было скорее беспокойное, чем злое.